Глава 42. «Придвиньтесь поближе друг к другу». Фотограф одарил нас слащавой улыбкой, которую, вероятно, надеялся увидеть и на наших лицах. «Могу я попросить молодую леди со светлыми волосами слегка приподнять подбородок? А вы, молодой человек, выньте руки из карманов». Лили и Джон Дэвид все время суетились. Я не могла их винить, хотя на меня этот сюрреалистический поворот событий произвел противоположный эффект. Я стояла лицом к камере, полностью застыв, не в силах даже моргнуть. Бабушка стояла справа от меня, а мама слева. Она здесь. Надела жемчуг. Собрала волосы во французский узел. Не знаю, что потрясло меня больше — тот факт, что мама притворялась, будто не игнорировала меня последние 3 месяца, или то, до какой степени ее прическа, платье и даже осанка напомнили Лилиан. «Идеально», — объявил фотограф, отступив за камеру. «Теперь, если вы все хотя бы чуть-чуть улыбнетесь...» Мы всемером стояли перед рождественской елкой высотой почти в 2 этажа. Каждая ленточка, каждый огонек, каждое украшение были идеальны, но все здесь казалось неправильным. В прежние времена сверкнула бы вспышка. Сейчас же все произошло слишком быстро. Только что мы настраивались на фото, и вот уже все закончилось. Нас отвели в сторону, и в зал вошла следующая семья. «Я собираюсь за имбирным печеньем!» Джон Дэвид был не промах. Он еще меньше, чем я, понимал, что происходит, но не собирался оставаться здесь и выяснять. Мальчик был уже в 3 шагах от двери, когда тетя Оливия протянула руку и схватила его за воротник. «Чего мы не будем делать в этом году?» — спросила она его. Джон Дэвид обернулся и посмотрел на нее. «Мы не будем», — галантно ответил он, — «до тошноты объедаться имбирным печеньем». Она провела рукой по лацканам его пиджака и только потом отпустила. Он пулей умчался прочь. На мамином лице появилось какое-то странное выражение. Тетя Оливия тоже это заметила. «Что?» — спросила она звенящим голосом, а ее глаза метали молнии. «Ничего», — ответила мама и покачала головой. «Просто я никогда не представляла тебя с маленьким мальчиком, Лив». Конечно, было необычно, что мама приехала сюда и притворялась, будто не злилась на меня из-за того, что я искала отца. Но то, как небрежно она сократила имя сестры, сестры, которую, насколько мне было известно, она не видела 18 лет, было в высшей степени неожиданно. Повисла тишина. Бабушка, тетя, дядя... Все они блестяще играли свои роли, притворяясь, будто мама не появилась у них на пороге, как черт из табакерки. Глядя на нас, никто бы в жизни и не догадался, что они не виделись много лет. Но мамино вызывающее поведение тетя не смогла проигнорировать. «Конечно, ты не могла представить, что у меня может быть сын. Ведь тогда тебе бы пришлось подумать еще о ком-то, кроме себя». Если бы улыбка могла убить, тетя Оливия прикончила бы маму на месте. «Сойер», — поторопилась вмешаться бабушка, — «почему бы тебе не показать маме главный обеденный зал? Он немного изменился с тех пор, как она была там в последний раз». Мама взяла меня под руку. Она не удостоила Лилиан даже взглядом, но сказала: «Она здесь, босс». Сегодня вечером мне предстояла долгая прогулка по минному полю. Я увела мать подальше от остальной семьи. Пока мы шли через большой зал в Ясеневой, а оттуда в главный обеденный, я то и дело ощущала на нас взгляды, которые мы притягивали как магнит металлическую стружку. «В этом платье, наверное, неудобно», — шепнула мама, словно мы с ней делились милыми секретиками. «На тебе лифчик без бретелек?» Мне удалось дождаться, пока мы дойдем до обеденного зала, прежде чем ответить. «Мама, я лишь хотела сказать, что та Сойер, которую я знаю, скорее обмоталась бы изолентой, чем... «Мы можем, пожалуйста, перестать обсуждать мой бюстгальтер?» Процедила я сквозь зубы. Как-то само собой получилось, что теперь мама вела меня, а не я ее. В конце концов, мы оказались в дальнем конце зала, у одного из высоченных окон, выходящих на бассейн. Плотные клетчатые шторы, специально повешенные в честь Рождества, были раздвинуты ровно настолько, чтобы можно было увидеть ночное небо. Бассейн был закрыт, и кроме как на звезды смотреть было не на что. А на них стоило посмотреть. «Здесь они светят не так ярко». Мама легонько толкнула меня локтем в бок. «Не могла же ты забыть об этом». Она словно ударила меня. «Я ничего не забываю». «Посмотри на себя», — тихо сказала мама. В этих словах не было осуждения, которого я ожидала, но, тем не менее, меня они и задели. «А ты посмотри на себя», — ответила я. «Что-то не похоже, чтобы ты оделась для работы в баре». «Улыбайся», — пробормотала мама. «У нас есть зрители». Быстро оглянувшись, я поняла, что теперь почти все смотрят на нас, но мне было наплевать. «Ты провела здесь всего несколько месяцев. Я же почти 18 лет». «Детка, ты как студентка по обмену, а я носитель языка. Так что улыбайся». Я оскалилась. Назвать это улыбкой было бы небольшим преувеличением. «Вот это моя девочка». Мама впервые за вечер вдруг стала сама собой, и мне почему-то сделалось больно. «Если ты перестанешь ждать, что люди смогут чем-то тебя удивить, то у них не получится тебя разочаровать. Я помнила свое правило, но часть меня никогда не переставала ждать от нее. Чего же? Ты должна была позвонить мне. Должна была ответить». «Знаю». Мама потупилась. «Просто я надеялась, что ты образумишься и вернешься. «Дом всего в 45 минутах езды отсюда», — заметила я. «Не обязательно выбирать. Даже если я живу с Лилиан, ты все равно можешь видеться со мной». Мама посмотрела на бассейн. «Это ты ушла, Сойер. И имела на это полное право». Это прозвучало как вопрос, чего мне совсем не хотелось. «Они твоя семья, но моя тоже. И они не такие уж плохие». «Будь оно иначе», — ответила мать через мгновение. «Мне не было бы так трудно смириться с твоим отъездом. Если бы все они были плохими, если бы жить здесь было так плохо, я бы не стала так переживать, что тебе тут понравится». Она опустила глаза, и ее ресницы отбросили тень на скулы, которым так завидовала тетя Оливия. «Я никогда не была счастлива здесь после смерти папы. Возможно, они тебе этого не рассказывали, но однажды сестра сбежала посреди ночи, оставив записку. Она пропала на 8 месяцев, почти на 9. Вызвали полицию. Мама, конечно, попросила их сохранить расследование в тайне. А когда сестра, наконец, соизволила вернуться, мама не сказала ей ни слова. Нам просто приходилось притворяться, что Лив была на каникулах или в школе-интернате, или что мы все время знали, где она была». Она едва заметно покачала головой. «Только она больше не была Лив. Она стала Оливией, мисс Совершенства. Словно все то горе, весь тот гнев, все это просто испарилось. Мне было 12. Я стеснялась выплескивать свои чувства и очень сильно злилась на нее. И так все и осталось». Ее голос звучал приглушенно. «Мне здесь не место». Она едва заметно повернулась ко мне. «И ничего не изменилось». «У тебя были друзья», — сказала я, вспомнив о фотографиях, которые видела на чердаке. «И у тебя совершенно точно была связь с кем-то». «Секс», — — поправила мама. «Ты ведь это хотела сказать?» Я открыла было рот, но не успела произнести ни слова, как за нашими спинами раздался голос. «Элли!» На секунду мама словно помолодела лет на 10. Ее глаза расширились. Губы слегка приоткрылись. Она развернулась к говорившему. «Лукас!» Для того, кто утверждал, что ей здесь не место, мама была очень счастлива видеть Лукаса Эймса. «Чтобы мне провалиться!» — протяжно и радостно сказал он. «Святочный дух прошлых лет!» «Ты вырос!» — заметила мама. Он ухмыльнулся. «А ты нет!» «Сойер!» Мама, наконец, вспомнила про меня. «Это...» «Мы с Сойер давние знакомые», — заявил Лукас. «Я сделал все, что мог, чтобы скрасить тоскливый вечер жемчужин мудрости, но вынужден с прискорбием сообщить, что обе наши семьи не оценили этого жеста по достоинству». «Могу представить», — фыркнула мама. «Мой отец купил жемчужное ожерелье твоей матери». Лукас подождал и огорошил ее следующей новостью. А потом его украли. «Кто-то украл жемчуг Лилиан?» Брови мамы взлетели вверх. «Мы можем не говорить про жемчуг?» — спросила я. Мама с Лукасом посмотрели на меня так, будто сейчас вспомнили, что я здесь. Интересно, заметили ли они, что почти весь зал с интересом наблюдает за этим маленьким воссоединением? Многие ли помнили, что когда-то они были друзьями? Многие ли подозревали, что моим отцом был Лукас? Прежде чем я смогла получить ответ на этот вопрос, к нам подошел Дэвис Эймс в сопровождении матери Буна и матери Кэмпбелл. «Здравствуй, Эллинор», — вежливо произнес Дэвис. Лукас опередил мать и ответил. «Я как раз пересказывал Элли местные сплетни. Кто на ком женился, кто что унаследовал, какие крупные кражи произошли за последние несколько месяцев». «Лукас», — жена сенатора поразительно посмотрела на него, — «пожалуйста». «Ты отлично выглядишь, Элли», — сказала мать Буна. «И, конечно, у тебя очаровательная дочь». Мама могла бы, не моргнув глазом, дать по меньшей мере дюжину безопасных ответов. «Спасибо. Конечно, она такая. Я так горжусь ею». Но вместо этого мама сказала: «Она вся в своего отца».